2019 год. Раса. Пчеловод. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы... Российская поп-музыка всегда была, среди прочего, царством безоглядно идиотских метафор. И эта песня достойна продолжения традиций. В конце концов, где влюбленный самолет, там и влюбленный пчеловод. Причем влюбленный почему-то в пчелу. Собственно, конкретно про пчел с эстрады в 90-е пела по-хорошему дурацкая группа «Президента Амазонка». Семейный дуэт «Раса» делает универсально форматные для конца 2010-х песни. Прямой бит, немного пения, немного рэпа и обязательный хук, который должен помещаться в форматы соцсетей. Наверное, это можно назвать кальян-поп. Насколько сам жанр выдержит проверку временем, не ясно, но есть подозрение, что рефрен «Ты пчела, я пчеловод» будет приносить ностальгические дивиденды и через 20 лет. Дарья Шейко, вокалистка, соавторка песни. Витя у нас из Красноярска, я из Донецка. А встретились мы на студии в Москве. Работали на одну компанию, потом вместе оттуда ушли. Начали жить вместе и буквально через полгода решили попробовать делать вместе музыку. До того писали песни по отдельности. Вдвоем уехали в Красноярск, там записали альбом, вернулись в Москву. Думали, все, у нас есть альбом, круто. Но у нас не было денег, и все песни, которые там были, мы продали. Я занимаюсь музыкой с детства. Ходила во дворцы юношества на танцы, пела. На 9 мая выступала, на День города, была звездой. Музыку я слушала разную. Учитывая, что я из Донецкой области, естественно, кроме всего остального, был еще шансон. Я реально знаю Любу Успенскую, весь ее репертуар. Сейчас мне нравится джаз, соул, R&B. Но я не совсем понимаю, как это все адаптировать у нас в России. С пчеловодом изначально Витя придумал сам прикол. И пчеловоды, и вот это бж-бж-бж. Ну, только более минорное. А потом он написал вот этот кочевый разрывающий бит, под который невозможно устоять. Мы тогда были совсем неопытными. Например, нас потащили сразу на все большие площадки, и мы выступали под минус, без наушников, без ничего. Мы даже не знали, что все остальные артисты поют под плюс, потому что там не отстроены микрофоны. Это большой сборный концерт, где никто ничего не будет выстраивать. Ну и глупо выходить петь под минус и позориться. Конечно, сейчас есть ощущение переизбытка одинаковой поп-музыки. Показывает тебе кто-то демку. Послушай, как тебе нравится? Ты думаешь, блин, ну вроде все прикольно, но бит уже до боли знакомый. Я думаю, настает время артистов, которые поют. Будет цениться особый тембр, своя манера, например, как у Андро. Мы очень активны медийно. Например, когда был карантин и не было гастролей, мы разогнали свой ТикТок до 2,5 миллиона подписчиков. Просто потому, что начали снимать. У нас все получается, нам не сложно. Наверное, есть какие-нибудь рэперы, которые где-то сидят на студии с утра до вечера. Им легко музыку делать, но сложно что-то сказать. А у нас с этим проблем нет. Мы абсолютно ко всему открыты, и у нас все получается. Интервью брал Николай Овчинников в 2020 году. Виктор Поплеев, вокалист, соавтор песни. Песня «Пчеловод» была демкой, которая у нас давно лежала, и мы особо на нее не рассчитывали. Причем поначалу она была вообще в другом настроении, не в таком веселом. Как-то мы выкинули в Инстаграм кусочек песни, и знакомые начали писать, мол, прикольно, делайте. Ну и мы решили попробовать. До того, как мы в Москве открыли студию, многие гениальные вещи появлялись у нас дома. Пока до студии доедешь, уже потеряешь вайб. А дома раз-раз накидали, ну и все. Отправили на сведение моему брату Саше. «Под фонарем» был записан прямо под одеялом. «Фиолетово» и припев «Пчеловода» мы тоже записывали дома. В самом начале нам не хватало опыта. Сейчас к нам подходит ноунейм, говорит, послушай мою демку. Ну ты слушаешь, объясняешь, чувак, у тебя нет крюка. Надо сделать вот так вот, по музыке так. У нас все свое. У нас семейная команда, семейно подряд. Мы снимаем клипы сами, даже сами монтируем. Единственный клип, к которому мы не прикасались, потому что сразу все было клево, это как раз «Пчеловод». Там ребята из Audio Production сделали все. Почему мы сами все делаем? Я не смогу согласиться с мнением какого-то дяди-продюсера. У меня есть свое твердое мнение, и меня тяжело переубедить. Только Даше это удается. Только мы знаем, как мы можем сделать круто. Интервью брал Николай Овчинников в 2020 году.